но к клетке все равно относилась настороженно. Беда в том, что я мог рассчитывать только на одну попытку. Если с первого раза ничего не выйдет, и обезьяна сообразит, что у меня на уме, никакие ласки и уговоры не заставят ее даже близко подойти к клетке. Надо медленно, но верно приманивать Мини и потом сразу набросить клетку на нее. Еще 3/4 часа целеустремленных утомительных усилий, и мне удалось добиться того, что обезьяна доставала бананы из клетки, обращенной входом вверх. И вот настал великий миг. Я положил в клетку для приманки особенно соблазнительные бананы и сел позади нее, тоже очистив себе банан и непринужденно обозревая пейзаж, словно меньше всего на свете помышлял о ловле шимпанзе. Недоверчиво поглядывая на меня, Мини осторожно двинулась вперед. Возле самой клетки она присела и устремила алчный взгляд на бананы. Снова метнула взгляд в мою сторону и, убедившись, что я поглощен своим лакомством, просунула в клетку голову и плечи. В ту же секунду я толчком опрокинул клетку на обезьяну, одним прыжком очутился наверху и уселся, чтобы не дать ее сбросить. На помощь мне подоспел Боб. Мы с бесконечной осторожностью подсунули под клетку крышку, перевернули ее и заколотили. Мини в это время с ненавистью смотрела на меня через дырочку в доске и жалобно кричала «У-у-у!», словно мое вероломство потрясло ее до глубины. Я стер с лица пот и закурил сигарету, потом посмотрел на часы. На поимку Мини ушло 4 часа с четвертью. Я подумал, что за это время можно было бы поймать дикую обезьяну в лесу. Порядком уставшие, мы погрузили добычу на ленд-ровер и поехали обратно в Баффут. В Баффуте для Мини была уже приготовлена большая клетка. Конечно, она никак не могла сравниться с просторным загоном. Однако была достаточно велика, чтобы Мини не страдала в ней от тесноты. Потом-то обезьяне придется привыкать к маленькой клетке, в которой она поедет в Англию. Но лучше приучать ее к этому постепенно, ведь до сих пор она жила совсем привольно. Попав в новую квартиру, Мини одобрительно, кряхтя, исследовала ее, постучала кулаками по проволочной сетке, повисела на перекладинах, испытывая их прочность. Мы поставили ей в клетку большую коробку с фруктами и белый пластиковый тазик с молоком. Мини приняла угощение с радостными криками. Весть о том, что мы привезли Мини, чрезвычайно заинтересовала Фона, который еще никогда не видел живьем крупного шимпанзе. Поэтому вечером я послал ему записку с приглашением прийти и распить бутылочку, а заодно посмотреть на обезьяну. Он пришел, как только стемнело, одетый в зеленую и пурпурную мантию, в сопровождении 6 членов совета и 2 любимых жен. После взаимных приветствий и приятной беседы за первым стаканом я взял фонарь и повел Фона с его свитой в конец веранды, к клетке Мини. Сначала нам показалось, что там пусто. Лишь подняв фонарь повыше, я обнаружил Мини. Она спала, повернувшись на бок, в одном конце клетки, где устроила себе удобное ложе из сухих банановых листьев. Подушкой ей служила собственная рука, а одеялом — полученный от нас старый мешок, которым она старательно укрылась, зажав концы подмышками. «Ва!» — удивленно воскликнул Фон. «Она спит, как человек!» «Да-да!» — подхватили члены совета. «Она спит, как человек!» Потревоженная светом и голосами, Мини открыла один глаз, чтобы проверить, из-за чего шум. Увидев Фона и его людей, она решила, что их стоит изучить поближе, осторожно откинула одеяло и в развалку подошла к проволочной сетке. «Ва!» — сказал Фон. «Ну, прямо человек этот зверь!» Мини смерила Фона взглядом, сделала вывод, что его можно втянуть в игру, и выбила по сетке громкую дробь своими ручищами. Фон и его свита поспешно отступили. «Не бойся», — сказал я, — «она просто шутит». Лицо Фона выражало удивление и восторг. Осторожно приблизившись к клетке, он наклонился и похлопал ладонью по проволоке. Восхищенная Мини ответила ему целым залпом, который заставил Фона отскочить и разразиться ликующим смехом. «Поглядите на ее руки, на руки поглядите. — вымолвил он, — совсем как у человека. — Да-да, руки у нее совсем как у человека, — подхватили советники.